Раздел третий. Речь – творец нашей судьбы. Эмоциональные синонимы. Я рада, что в нашем языке появилось и постепенно приживается словосочетание «эмоциональный интеллект». Звучит парадоксально, ведь в классической литературе всегда противопоставляли разум и чувства. Но противопоставление внутри человека никогда до добра не доводило, так что мы за целостность. Во фразе «эмоциональный интеллект» речь идет о знании себя, о способности различать свои и чужие эмоции, мотивы, желания и правильно управляться с ними. В английском языке словосочетание звучит более логично. Emotional quotient – эмоциональный коэффициент, сокращенно EQ, по аналогии со знаменитым IQ – коэффициентом умственных способностей. В этой главе я хочу воспользоваться тем, что профессий и образований у меня несколько, и объединить свою любовь к русскому языку и свои знания в области психологии. Наши эмоции могут иметь разную силу и разные оттенки. Давайте посмотрим на эти оттенки, чтобы обогатить и нашу речь, и наш эмоциональный интеллект. Какой может быть радость? Выбирайте. Восторг, оживление, предвкушение, восхищение, ликование, воодушевление, удовлетворение, счастье, тихая радость, умиротворенность. Страх тоже может прийти к нам в разной форме. Испуг, тревога, ужас, нервозность, боязнь, оцепенение, опасение, сомнение, растерянность. Как видите, множество оттенков и у положительных, и у отрицательных эмоций. Замечу, что отрицательные эмоции тоже бывают очень полезны. Ведь чтобы пережить крах какой-то надежды, нам нужна печаль. А чтобы не лезть туда, где опасно, нужен страх. Но мы сейчас о синонимах наших эмоций, так что вернемся к ним. Удивление бывает приятным и не очень. Изумление, радостное удивление, ошеломление, замешательство. Печаль тоже имеет очень широкую палитру, от светлых до самых мрачных тонов. Грусть, огорчение, сожаление, светлая грусть, скорбь, горе, тоска, безысходность, отчаяние, безнадежность. Интерес бывает глубоким, жгучим, легким, поверхностным. Он может перерасти в захваченность. Все мы знаем это чувство, когда от книги или фильма просто невозможно оторваться. И есть еще одна прекрасная форма интереса – любопытство. Именно оно заставляет меня наблюдать за речью людей, искать информацию об истории поговорок и о падежах, которых как бы нет, хотя они есть в нашей речи. Но о падежах потом, в конце книги. А пока я скажу, не ленитесь узнавать новые для себя слова и не стесняйтесь их употреблять. Чем больше ваш словарный запас, тем больше шансов, что вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не потеряете дара речи. О синонимах и оттенках. «Заговори, чтобы я тебя увидел», — сказал Сократ. В каком-то смысле речь — творец нашей судьбы. Люди, обладающие даром говорить ярко и убедительно, магически действуют на окружающих. Речь выдает нас с головой. Это хорошо было известно еще Петру Первому, издавшему указ «Боярам в доме говорить по неписанному, дабы дурь каждого видна была». Каждый из нас ежедневно озабочен тем, чтобы пополнить продуктовый запас, но мало кто печется о пополнении своего словарного запаса. А зря. Ведь он самый надежный, его не истратишь, не потеряешь, не проиграешь. И в первую очередь словарный запас пополняют синонимы. Синонимы — слова, близкие по значению, но различные по звучанию. Именно они помогают нам говорить образно и нескучно, избегать однообразия и передавать множество оттенков наших чувств. Корней Иванович Чуковский, человек с чувством юмора, писал: «Многие думают, что девушки бывают только красивые, между тем они бывают миловидные, хорошенькие, пригожие, недурные собой и мало ли какие еще». Скажем, понятие о большом количестве чего-либо передается словом «много», и, к сожалению, чаще всего только им мы и ограничиваемся. Но давайте попытаемся разнообразить нашу речь. Денег может быть много, а может куча, большой объем, прорва, или, как говорила булгаковская Аннушка, столько, что куры не клюют. Если мы скажем не деньги, а деньжище, то тоже все понятно. Если мы говорили о человеке, то ясно, что человек, их имеющий, ни в чем не нуждается, а если говорили о празднике или другом событии, на которое такие деньжищи потрачены, то ясно, что праздник прошел с размахом. Море огней, лес рук, бездна чувств, тьма людей, тучи комаров, рой мыслей. Оказывается, слову «много» легко найти замену, стоит только постараться. Умение выбрать точно синоним — огромное достоинство говорящего. Можно есть пищу, а можно ее вкушать. Можно усваивать знания, а можно их впитывать. Можно радоваться, а можно ликовать. Можно сердиться, а можно негодовать. Как говорится, почувствуйте разницу. Гениальные писатели ее чувствовали всегда. Так, например, встречаем у Чехова доктора пригласить, а фельдшера позвать. Умолять, ходатайствовать, клянчить. Конечно, все три глагола легко заменить универсальным «просить». Но это значит упростить нашу речь, сделать ее менее образной и менее точной. Ведь у каждого слова есть свой оттенок. Впрочем, синонимами не стоит злоупотреблять. Когда они ничего не добавляют к сказанному, то кажутся простым нагромождением и только засоряют речь. В одном ряду синонимы уместны лишь тогда, когда усиливают друг друга. А вот различать и выражать словами оттенки цветов и своих эмоций очень важно. Это не только делает нашу речь ярче и интереснее для собеседника, но и позволяет нам самим полнее проживать жизнь. «Все цвета радуги. Все живое стремится к цвету», — говорил Гёте. «Недаром мы хотим, чтобы краски нашей жизни играли, чтобы она была яркой, чтобы в ней был калейдоскоп разноцветных событий. Когда нам грустно, мы говорим, что все для нас стало серым. Даже хорошие и плохие периоды нашей жизни ассоциируются у нас с цветом. Мы называем их черными и белыми полосами. Цвет играет в нашей жизни настолько большую роль, что мы ее даже до конца не осознаем. Недаром есть такой метод оздоровления, как цветотерапия. Но давайте поговорим о цветах с точки зрения лингвистики. Ученые подсчитали, каждый из нас, русскоговорящих людей, в обычной речи свободно использует 30-40 названий цвета. В академическом словаре это количество возрастает до 100. Возможно, вы удивитесь, но в некоторых языках известные нам цвета даже не имеют названия. Например, индонезийское племя Ндани вообще использует только два понятия для определения цвета — светлый и темный. Если верить антропологам Бренту Берлину и Полу Кею, основных названий цвета в большинстве языков 11, подчеркиваю, основных, и только в русском 12. Давайте разбираться. Очевидно, что базовых цвета два — белый и черный. Весь мир мы делим на цветной и черно-белый, в зависимости от нашего настроения. У нас бывают цветные и черно-белые сны. Мы смотрим цветное и черно-белое кино. Очевидно, что черный цвет нас не слишком радует. Отсюда такие словосочетания, как черный день или черный пиар. Иное дело белый цвет. Белый — одно из древнейших слов для обозначения цвета. Образовано от индоевропейского корня «бе» — «сиять», «светить». Что может быть роднее сердцу русского человека, чем береза? Слово, производное от прилагательного «белый». К черному и белому примыкает и серый цвет. Серый — слово того же корня, что и седой. Ну а далее все цвета радуги, которые мы в детстве запоминали по фразам «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Или «как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь». То есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Итого 10. Слово «красный» в древнерусском языке, как известно, имело значение «красивый», «прекрасный». Отсюда выражение «красно-девица». А для обозначения красного цвета наши предки использовали иные слова «червоный», «червленый». Именно из червей определенного вида добывалась красная краска. Вот такая проза жизни. Слово «фиолетовый» подарила нам скромная фиалка, по латыни «виола». Интересно, что желтый имеет тот же корень, что и золотой, и зеленый. 11-й цвет — коричневый. Коричневый от слова «кора». 12-й — розовый.

Название родства. Самое сложное в русском языке, по крайней мере для меня, это название родства. А ведь наша судьба начинается с нашей семьи. Народ придумал для родственников прекрасные слова. Но как же мы в них путаемся, не зная, кто кем из любимых людей нам доводится. Мы прибегаем к описательности, говоря «брат мужа», «сестра жены». Хотим ли мы быть людьми, не знающими названий родства своего? Нет. Тогда будем собирать всех за одним большим столом. Как говорится, вся семья вместе, так и душа на месте. Признаюсь честно, я разобралась в родстве только с помощью пословиц и поговорок. Иначе запомнить не могла. Предлагаю вам свой способ. Народ каждому члену семьи определил свое место. Мать кормит детей, как земля людей. Да, главный человек в семье – мать, мама, мамочка, матушка. Так называют женщину по отношению к рожденным ею детям. Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил. Отец, глава семьи, папа, папочка – так называют мужчину по отношению к его детям. Не та дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на всякой работе видна. Дочь, дочка, доченька, дочурка – лицо женского пола по отношению к своим родителям. Чужой сын дурак – смех, а свой сын дурак – смерть. Сын, сынок, сыночек, сынишка – лицо мужского пола по отношению к своим родителям. Муж любит жену здоровую, а брат – сестру богатую. Сестра, сестричка, сестрица, сестренка – каждый из дочерей по отношению к другим детям тех же родителей. Нет друга, супротив родного брата. Брат, братик, братец, каждый из сыновей по отношению к другим детям этих же родителей. Пока все понятно. Трудности начинаются, когда люди разводятся и вступают в новый брак. А дети у них есть и от первого брака, и от второго, и от третьего. Если мать одна, а отцы разные, кем будут доводиться друг другу дети? Они единоутробные братья и сестры. Другой случай – отец один, а матери разные. Тогда братья и сестры называются кровными. Но а сводными братья и сестры считаются по мачехе или по отчиму. Кажется, разобрались. Можно продолжать. Муж, супруг, муженек. Женатый мужчина по отношению к своей жене. Жена, супруга, женушка. Замужняя женщина по отношению к своему мужу. Какой бы муж ни ворона, но жене оборона. У хорошей жены и плохой муж будет молодцом. Внук, внучек, внучок, сын дочери или сына. Внучка, внученька, дочь дочери или сына. Дети, руки, пальцы, внуки. Тесть, тестюшка, отец жены. Бойся тестя богатого, как черта рогатого. Теща, мать жены. Теща зятя ублажает не для зятя собаки, а для милого дитяти. Зять, зятюшка. Муж дочери. Зять в дом и иконы вон. Тесть за зятя давал рубль, а после давал и полтора, чтоб свели со двора. Заловка, заловушка. Сестра мужа, а также жена брата. Деверь — брат мужа. Лучше деверя четыре, чем заловушка одна. Свекор — отец мужа. Свекровь, свекровушка — мать мужа. Свекор — гроза, а свекровь выезд глаза. Невестка, невестушка. Жена сына по отношению к его матери. Свекровь злится, что невестка веселится. Сноха, сношенька. Жена сына по отношению к его отцу, свекру. Сношка, сношенька, переступай с ножки на ноженьку. А ты, батька, сноху не гладька. Шурин, брат жены. Зять любит взять, тесть любит честь, а шурин глаз защурит. Свояки – брат жены и муж по отношению друг к другу. Свояк свояка видит издалека. Сват – отец одного из супругов по отношению к родителям другого. Свату – первая чарка и первая палка. Кум – кума – крестный отец и мать по отношению к родителям крестника и друг к другу. Кума да кум наставят на ум. Дядя – дядюшка. Брат отца или матери. Не выучил отец, так и дядя не научит. Как говорили на Руси, вся семья в куче, не страшны и тучи.